Ну вот брат Александр Александрович, он к нашей общей теме в таком спектре посмотрел, в семейном разрезе, и подчеркнул несколько областей, примеры привел. Вот здесь, конечно, большинство семейные люди, но есть и холостые. Что-то для себя и холостые братья извлекут полезное. Вот к данной теме, что есть у вас дополнить? Братья, что было сказано о необходимости любви между супругами, к детям и на первом месте любовь к Богу. Вот эти три стороны брат осветил. Пожалуйста, если есть что сказать, дополнить, как у нас. Ну вот насколько я знаю, потому что слежу ситуацию, у нас в Уральском объединении самая многодетная семья – это Горлановых в Самаре. Брат Олег, пресвитер, у них 14 детей. 13 детей в Сургуте есть. Вот. Еще в одном месте есть, но там уже семья неполноценная. А так вот, христианская. Брат Олег, извини, я тебя уж подыму. Скажи что-нибудь по данной теме из своего опыта. Братья все поворачиваются, хотят тебя увидеть. Я слушаю. Хотя, Олег, извини, я перебью, что я слышал, что у еврейского воина в колчан 16 стрел ходило. Вот я такой мысль. Еще где-то двое, где-то ожидать. Как Господь даст. А так слушаю, учусь, вижу, где мы что-то упустили. Хочется молиться, чтобы Бог исправлял то, что упустили. Так и надеемся на милость Божию дальше. У тебя сыновей сколько, Али? 6. 6, да. Ну, хорошо. Так, брат, неподготовленный, ну, что на сердце сказать. Пожалуйста, братья, еще. Я еще, иначе, одного человека подниму. У нас есть Михаил Артемович. Напомните, сколько у вас внуков? Наверное, в объединении больше всех внуков у вас. 93 внука. 15 правнуков. Николай Абрамович поменьше, да, по-моему? Ну, что-нибудь... Не наша заслуга, это милость Божия. Хорошо. Михаил Артемович, 10 детей, все верующие, да? Ну, если что-то скажешь, есть на сердце, напутствие, пожелания, скажите, братья. Ну, да. Я уж вас тоже без подготовки... Я с некоторыми говорил сегодня. Братья, когда в нашем сердце, в нашей семье самое большое желание, чтобы дети были верующими... Если это искренне, они будут. Это получится. Как Михаил Иванович Хорев говорил, если родители желают, а дети будут детей, будет. Если выучить их, будет. И если, чтобы они были все христиане, тоже будет. Но когда все это вместе соединить, не получится. Одно желание Бог выполнит. Если наше желание, чтобы дети все были с Господом. Это желание Бог всегда благословит. А бывает сейчас, чтобы дети не были чернорабочими, надо их выучить, а там многие теряют Бога. Поэтому давайте поставим пред Господом в своей жизни одно желание, чтобы дети были с Господом, дети были служителями. И Бог это желание благословит. Ну, наверное, сейчас чернорабочих-то не бывает. Сейчас даже незначительный ручной труд стал механизированным. Потому что раньше под словом чернорабочий мы могли представлять такие. Раньше было по разрядам. Рабочий, землекоп такого-то разряда. Вот такие были. Вот, а сейчас много механизировано. Ну, хорошо. Пожелание от пожилого брата. Еще там руку поднимает. Пожалуйста, микрофончик туда. А, ему дать слово, да? Он здесь? У нас вообще, друзья, Юргамыш, вот там очень много мальчиков растет. Брат Виталий Шестаков, 11 детей, 11 сыновей. Виталий, где ты? Встань. В дверях. Виталий, если есть что сказать, как ты справляешься со своей мужской командой? Мужская, да. Сказать, что справляюсь... Ну, по милости Божией. Но много ошибок, конечно, вижу. Вот, ну так Бог милует еще. Я вот удивляюсь, как жена с ними справляется. Да, хорошо. Это чудо. То есть вот в свете сегодняшней темы, да, есть мотив, чтобы, имея в сердце любовь, и о женах помолиться. Действительно, как иногда справляются. Иногда говорят, она на работе не работает, она дома сидит. У христиан жены дома не сидят, они работают с утра до вечера. Действительно так. У меня 10 детей, и вот когда дети начали рождаться, то вот у меня лично такой страх был. Ну, даже еще, когда я не женился, у меня страх был такой, как мне жениться на том, с кем я могу пройти всю жизнь. И вот с таким страхом подойдя, Господь даровал мне хорошую жену. И потом, когда дети рождались, с таким страхом подойдя, я переживал, видя семьи, у которых дети вне церкви, вне Бога. Я представлял, что если у меня кто-то будет из детей, то как-то вот мне было положено на сердце молиться так за каждого из детей. Господи, если это будет твое дитя, то ты дай ему жизнь и здоровье. Если нет, то прекрати жизнь, когда ты посчитаешь нужным. Второй ребенок, мальчик, у нас умер 3,5 месяца. После этого я также продолжал молиться, Господи, если это будет твое дитё, то дай ему жизнь и здоровье. Если нет, то прекрати, когда ты посчитаешь нужным. И постоянно вот такое было переживание, такой страх был. Господи, мы неопытные, мы не понимаем, как вот воспитывать, вот уповая на Господа. И вот даже было так вот, приносим церковь, дитя молиться, и уже 6 было детей. Я беру их и всех приглашаю, чтобы за всех молиться, потому что это очень большая ответственность. Дорогие друзья, я хотел бы обратить внимание, не важно где-то рождение, а важно привести к Господу их, потому что вот как написано, вот я и дети, которых даровал мне Господь. И вот это вот место, оно не давало покоя. И вот когда у нас были очень трудные материальные условия жизни, мы еще больше стали переживать, что как дети наши, пойдут ли за Господом? Как дети будут поступать, когда у нас такие трудности материальные? Когда вот дети выросли и так вот жена спрашивает старшего сына, вот скажи, почему ты пошел за Господом? Что побудило тебя этим путем идти? Он говорит, когда у нас были трудности, и мы все вместе молились и вместе взывали. У нас был такой порядок, когда вот трудности были. Вот, допустим, день поста, сегодня пост. Ну, дети как, приходят на кухню, если что-то есть, едят, нет, открывают холодильник. Ну, затылок почесал и пошел. Я говорю, ну вот мы все постимся с желанием, а меньше, я говорю, да, конечно, сами не дают, значит. Ну, а теперь уже выросли, слава Богу, служат Господу, мы рады. И вот еще я хочу отметить, дети – награда от Господа. И вот когда дети росли, то мы никакой награды не видели. А когда они выросли, когда они в церкви, когда они, ну, слава Господу, все дети – члены церкви. Это вот Олег, зять мой, здесь многие знают его. Хорошо. Я все-таки, брат, хочу поправить тебя. Вот это выражение, деторождение не важно, важно воспитание. Нет, и то важно, брат, нет, понятно. Правильно, я оговорился, я неправильно сказал. Хорошо, все, брат, садись. Оговорился, да-да. Мне записочку такую подали. Записку такую подали. Здесь у нас есть гости, присутствуют из Германии, у которых еще больше детей. У одного брата 18 детей. Мы не знаем, пожалуйста, встаньте, братья, кто из Германии. Где эти гости, мы посмотрим. Андрей Гинс, приехали мы из церкви Ойскерхена. Я хотел бы чуть поправить, не 18, у нас 16 детей. 16. Есть в церкви у нас брат, у которого 18 детей, да? Хорошо. Есть. Коротенько пожелания скажите нашим братьям, что у вас на сердце. У нас 8 сыновей и 8 дочерей. старшие 6 уже вышли или вылетели, как птички из гнезда, из дома нашего. Старшие все члены церкви. Мы очень рады этому Господу. Я хотел только одно поделиться, братья. Для нас, как отцов наших, или как мы, как отцы, для нас очень важно, чтобы мы действительно имели общение с нашими детьми. Мы часто говорим, да, такое желание было бы поговорить со служителем душепопечительства. Для нас очень важно, чтобы мы могли действительно видеть состояние, духовное состояние наших детей и с ними вместе помолиться. Вот это мы с женой с раннего детства наших детей брали во внимание. Спасибо. Хорошо. Да, я Слебяжий, Игорь Кныш. У меня такой вопрос, вот брат-служитель-гость говорил, три отрезка жизни как бы, и вот надо принять от Бога детей, воспитать и их, как если они женятся, сочетать их и благословить, и ну как бы в жизнь отправить, что с родителями не жили. Я с Западной Украины родом, и у нас принято, чтобы дети... Кто-то оставаться с родителями долг исполнял свой. Потому что бывает возраст, родители уже и не могут, и болезни, и все, и как-то принято так. И не только у нас на Украине, но и в Кавказе, и в других странах тоже так же. И даже много детей, семьи остаются с родителями и живут. Когда мы ехали сюда на конференцию, мы в поезде, в электричке, этот вопрос подымали, кстати. Вот сейчас он опять возник для нас. И я хочу сказать, что это неправильно, если я вот, у меня двое детей, я говорю из них, одна в Кургане, сын в Тюмени, я говорю, а кто же с нами будет рядом жить? Вы разъехались, мы вас воспитали, мы понимаем все, ну, а года идут, болезни начинают, все. И что получается? Вы живите свое удовольствие, а тем более на Украине с работой проблема. Вот дети выходят замуж, семьи там уезжают за границей. Уезжают за границу, там работы и живут уже, там свою жизнь продолжают, все. А родители бедники стоят, там соседи им помогают, старенькие. Это что, нормально получается? Наверное, не нормально. И вот это, мне кажется, просто для себя хотел услышать. Правильное наставление моим детям, чтобы кто-то действительно был рядом как-то, и долг свой исполняли к родителям? Ну, может быть, на ваш вопрос так ответить. Мы Божий принцип семейного устройства не отменим. Он самый идеальный, как брат уже и проповедовал. А о будущности своей надо молиться. И при правильном воспитании, я думаю, старенькие родители без присмотра своих детей не останутся. Ага. Да, Бог усмотрит. Вот у Николая Абрамовича, вы все знаете, да, ситуацию. У него одна дочь не вышла замуж. И сейчас настолько это всем очевидно, что Бог ей... дал эту возможность до глубокой старости смотреть за своими родителями. Они без помощи. Значит, Бог усмотрит дальнейшее. Вот. Неправильно, конечно, если дети верующие, а родители отдают в стардом. Или как да, говорите, вот у нас да. тоже это, я да. удивляюсь. У нас на Украине тоже так не принято, что родители, там, я знаю, мою тесть, свою сестру в дом престарелых узел, как это все ну, хорошо, не воспринимается. Нет, брат такую мысль не закладывал, что ну, я понимаю, спасибо. Бросили родители, да, Бог усмотрит, ну, все будет нормально. Дело в том, что ну, вот у нас, как на Кавказе, это, ну, я имею в виду, у коренных народов принято. То есть, если сын создает семью, то он обязательно должен устроять самостоятельно свою жизнь. Он может жить на этой территории вместе с родителями, но у него должен быть отдельный вход, отдельный выход, своя касса, своя жизнь, свое хозяйство. Вот. И я нахожу, что ну, это правильно, это правильно. Оставить человека отца и мать и создает свою семью. Другой вопрос, что мы читаем, дети должны почитать, а вот в слове почтение как раз вот это входит, мысль, забота, помощь вот, к отцу и матери, когда они и составятся. Это на своем месте, вот. Но и в то же время ни в коем случае, если родители способны жить сами, ни в коем случае не надо, как бы так сказать, цепляться за детей и тормозить их в их жизни. Где им жить, как им устраивать, в какой стране или в каком городе, где трудиться, Вот это вопрос права их выбора. Я думаю, здесь проявится все в полноте. Наше воспитание, как мы воспитывали их, какая была атмосфера у нас в семье. Можно еще один тут вопросик пришел? Значит, вопрос такой. Из-за плохого поведения детей закрываются классы христианской школы. Что упущено в воспитании детей? Могут не только родители, но и другие братья и сестры сделать замечания детям, увидим их плохое поведение. Так как родители не всегда держат под присмотром своих детей. Я хочу ответить вот как. Что упущено? Братья и сестры, братья, не всегда упущено. Даже, может быть, что-то и не упущено. Может быть, все правильно в воспитании. Все правильно. Но мы читаем, Святое Писание открывает нам. Глупость прилепилась к сердцу юноши. И вот этого факта, его невозможно избежать. Глупость, она прилипает к сердцам юноши и девиц. Прилипает. Да, наше воспитание, которое мы должны им дать, вот, правильно строит отношения с Богом, с родителями, с братьями, с сестрами, с окружающими, на своем месте. И даже дал правильное воспитание, они не всегда могут поступить правильно, даже зная, как надо поступать. Вот этот период очень ответственный в жизни детей, особенно подростковый период. Когда вот столько проблем бывает с подростками, нахожу, что в этот период нам особо, родителям, переживая о детях, поститься, молиться, общаться, вразумлять, вот, доказывать им, что мы их любим, ну, неподходяще ругать, ссориться, ну, принципиально держать евангельскую позицию чистоты по всем вопросам. Поэтому бывает, что дети делают поступки даже и тогда, когда ничего не упущено. А просто глупость прилепилась, и он сделал этот поступок. Простите, братик, маленький пример я приведу. Я однажды вот в своей юности, хотя считал себя воспитанным мальчиком, но сделал такую глупость. Я услышал, что можно доску в классе мылом хозяйственным чуть-чуть ее вот так вот пройтись, и ничего не видно, а мел не пишет. Вот услышал такую глупость. И думаю, дай-ка я попробую. Прибежал в первый класс и натер доску мылом. Чуть-чуть так пробежался. А учительница пришла, взяла. Так, а учительница была строгая. И говорит, ребята, у нас сегодня будет контрольная. Два или три варианта. Первый вариант здесь, третий там. Все. И берет быстренько и пишет. Пишет. Раз, не пишет. Она другой мелок взяла, не пишет. Она перевернула мел, не пишет. Она дальше все поняла. Разворачивается и называет имя другого человека, выгоняет его из класса, а сама идет в администрацию школы за директором. Вот так я попал однажды. Хотя это была учительница, которую я любил. Она преподавала тот предмет, который мне очень нравился. Ну вот глупость, вот прилепилась, и я этот грех сделал. Уже 40 лет прошло, хотел сказать 50, 40 лет прошло, а я помню эту глупость свою. Ну как она прилепилась? Стыдно мне потом было, трудно, ну пришлось выходить уже из этого положения. Но вот она прилепилась. Вот как бы так помочь детям понять, что к вам липнет эта глупость в одном, другом, третьем, пятом. Деточки, не скрывайте этих переживаний. Делитесь, будем молиться. Мы с мамой по очереди за вас постимся. Мама в этот день, а я в тот день. И вот только детки давайте вместе, давайте помогать вам выходить из ваших проблем. Вот чтобы была откровенность, была любовь. И тогда вот этот промежуток трудный, мы поможем им пройти. Хотя где-то глупость будет прилепляться. Ну, вот так вот. Ну, мне хотелось, чтобы мы, имея эти рассуждения, не уклонились в какую-то частность. Потому что все вот эти вопросы, которые встают, если их подвести к теме любви, и брат спросил, вот как, кто за родителями будет смотреть. Если опять центральная тема любви, значит, и этот вопрос будет осмотрен, кто смотреть будет. И воспитывать детей, как тоже, если в центре вот этот вопрос любви. Он все эти связывает, эти вопросы. И воспитание детей, и влияние. Вот. ну, такая тема более специфичная. Ну, на сердце было у брата так.